Молодой шотландец, понимающе ухмыльнулся. «Да я тоже. Значит, вы живете в Лондоне? Или только что явились из провинции?» «Ни то, ни другое. Я приехал в Лондон на день позже Мелиссы. К сожалению, все это время пытался получить доступ в сию твердыню, именуемую домом». «Дворецкий не пускает кого попало», — раздраженно пояснила Мелисса. «Зная это раньше, как следует отчитала бы этого человека». «Значит, герцогиня скорее помешала, чем помогла, верно?» «Черт возьми! Ну и забавно же! Если спросите, только засмейся и получишь по голове», — пригрозила Мелисса, чем заработала очередную ухмылку от неукротимого молодого человека. С первого взгляда было видно, что дядя и племянница не просто родственники, но и друзья, причем близкие. Впрочем, и неудивительно, не такая уж между ними и разница в возрасте. Йену, похоже, лет 25, а со своими каштаново-рыжими волосами и обилием веснушек на симпатичной физиономии он кажется еще моложе. И похож на МакГрегора, предположительно своего старшего брата, только ростом. Да, МакГрегор, несомненно, его брат, поскольку известно, что мать Мелиссы англичанка. Однако было в этом Йене нечто смутно знакомое, хотя Линкольн никак не мог понять, что именно. Должно быть, они встречались раньше, но либо мельком, либо так давно, что подробности не сохранились в памяти. Но что-то тревожило Линкольна, словно с этим знакомством были связаны какие-то неприятности. Но пока он старался не думать об этом и поближе познакомиться с Иэном. В конце концов, для его же блага поладить с семьей Мелиссы. Но с этим вряд ли возникнут сложности, ведь он уже прошел испытания у ее отца. Но Иэн, очевидно, испытывал тоже назойливое ощущение, поскольку спросил. «Такое странное чувство, что мы уже встречались». «Знаете, — признался Линкольн, — я сам об этом думал. Вы не бывали в Шотландии 19 лет? За все это время ни разу. Может, вы раньше приезжали в Англию?» «Нет, это мое первое путешествие в здешние места. А вот мои братья сюда наведывались». «Братья? У вас их много?» «Достаточно», — кивнул Иэн. И вот что-то громко прыснул. Мелисса нахмурилась. «Потише, несчастный. Не хватало, чтобы ты отпугнул и этого поклонника, прежде чем он сможет считаться таковым». «О, да, девочка, именно поклонником, иначе не посмел бы тебя поцеловать». «Он прав, Мелисса, я официально за тобой ухаживаю, причем с разрешения твоего отца». Мелисса в очередной раз зарумянилась, чем вызвала новый приступ веселья Иена. Линкольн не намеревался быть столь откровенным, но хотел, чтобы она убедилась в серьезности его намерений. Он собирается жениться на ней, и как можно скорее. Стоит ли откладывать свадьбу, если они питают друг другу взаимные столь пылкие чувства? «Насколько я понял, у вас большая семья?» — спросил Линкольн. «Очень», — подтвердила Мелисса. «Мне это нравится», — улыбнувшись, заверил он. «Сам я был единственным сыном и часто тосковал по тесной дружбе и теплым отношениям, существующим в большинстве таких семей. Вчера ты видела всю мою родню. Твоя тетя, кузина, просто очаровательный!» — воскликнула она. «А вот мать почему-то очень сдержанна. Я боюсь, что она не взлюбила меня». «Вздор! И к тому же это не имеет значения. Ты должна знать, что мы с матерью не слишком ладим. Ее решение отослать меня к дяде и там оставить сильно охладило мои чувства к ней. Мне тогда было всего 10, я нуждался в материнской любви, но с тех пор я видел ее всего несколько раз». Мелиссу, очевидно, потрясло это сообщение. Ее глаза светились сочувствием. «Черт подери, он не должен был исповедоваться ей? Не то чтобы собирался держать все в тайне, но пока слишком рано беседовать на эти темы. И к тому же ему не жалость от нее нужна». Поэтому Линкольн попытался заговорить о другом. «Сейчас, после стольких лет, все это не важно».